5 августа в Абуже состоялось учредительное собрание Нигерийского комитета почтения к великим исполинам-выходцам из гор Пекто. В нем приняли участие представители разных политических партий, организаций и учреждений этой страны, чрезвычайный и полномочный посол и сотрудники нашего посольства в этой стране. Новый комитет решил активно развертывать пропагандистскую работу и мероприятия, посвященные немеркнущим заслугам великих исполинов-выходцев из гор Пекто.